осенний день живет во мне, как нарисован на стекле, и плачет вечер на окне, все превращая в сон. А утром свет откроет день, ключами золотую тень проносит ветер в небесе ночные все дожди. Прозрачный воздух холодит, простор всевидящий открыт, и, может, будет не забыт высокий птиц полет. Я иду без суеты, огнем горящие кусты роняют редкие листы к чернеющей земле. Краснеет куртка вдалеке, белеет тряпка во дворе, роса села на стекле и теплых бревен вал. Все это было не со мной, придуман день сей золотой, и словно бережный портной шью текст из лоскутков. Вдыхая аромат зимы, смотрю на палые цветы и вспоминаю эти сны, что были не со мной. Так выдумка моя живет, так выдумка моя поет, так выдумка моя летит куда-нибудь. Веселый.